Сэр, так комми нам никакие и не друзья. Зачем нас убирать из-за них? Из-за ущерба, нанесенного будущим союзникам, немцам? Вроде мы на русских работаем и немцам от того хвосты накручиваем. Это же бред, мать его. Возмущению капрала Балдрика не было предела. На его раскрасневшемся лице, большей частью покрытом черной, как смоль, щетиной, читались ярость, негодование и нецензурная лексика всей Ирландии. Будучи армянином по происхождению, мошенником и пройдохой по жизни, Джонатан Балдрик никогда особо не вдавался в подробности происходящего вокруг. Все было ему и так понятно, на уровне животной интуиции. Он чувствовал близость опасности, ловко выкручивался из любых бед, находил наилучший момент для решения поставленных задач. Поэтому в рядах команды с Балдрика считали живым талисманом. «Нет, Джонни, не ущерб тому виной, а наша личная ненависть к Квашиным», ответил на вопрос старого друга сержант Питер Шлагберг. Ему, самому настоящему еврею, нацисты были ненавистны от начала и до конца. Рожденный в Германии и проживший там до 1934 года, Питер прекрасно знал, что такое страх за себя и свою семью, когда за окном бушуют погромы и штурмовики сопробуют на прочность входную дверь твоего дома. Бежав с родителями из Германии, Шлагберг первым делом получил английское гражданство и вступил в ряды британской армии. Желание принять участие в уничтожении нацистского режима толкало его на этот серьезный шаг. «Сэр, но почему нас именно ликвидируют? Откуда у вас такая информация? Как бы худо к нам ни относились в штабе, там все же остались достойные англичане. Информация точная. Утром прибудут ребята из УСО. В Лондоне мы с вами, джентльмены, уже считаемся врагами и разведчиками Советов. Черт подери, это бред, бред». Балдрик уже был не просто взбешен, он выплеснул ярость на маленьком чайном столе, стоявшем в центре комнаты. Ничего более разбить в маленькой комнате было невозможно, остались только крепкие кресла и массивная входная дверь. «Сэр, нам надо бежать». Повисла тишина, и было слышно, как за толстыми стенами здания надрывно загудел сигналом грузовик. «Это я и хотел вам предложить, друзья», — с облегчением произнес Ловат и оглядел своих подчиненных. «Никого кроме нас из четвертого отряда не тронут, командос будут жить, пусть и по новым правилам. Нам же надо уходить и как можно скорее. Для нас Англии больше нет, родина предала нас». Фрейзер рубил словами как топором. Заговорщики, молча, с ужасом слушали эти слова, но возразить никто не мог. Все понимали, что командир прав. «Сэр, мы уже давно знаем, что в Лондоне плевать на нас, мы пешки в очень дерьмовой игре и рано или поздно придется делать ноги. Мы это не единожды обсуждали. Но, как же ваша семья? Семья лейтенанта в Австралии, Шлагберге, в Палестине, а моя семья где-то на задворках Канады. Достать до них никто не сможет. Стоит только дать им знак и все, они исчезнут из поля зрения даже Ми-6. Но вот ваша семья, вы готовы их оставить?» Тревогу Балдрика разделили все присутствующие. «Нет у меня семьи кроме вас, джентльмены, погибших в августе 1941 года в автокатастрофе жене и двух детях». Саймон Фрейзер никому и никогда не говорил. Он переживал эту потерю очень тяжело, но ни единого слова по этому поводу он не произнес. «Меня всего один вопрос. Куда мы будем бежать?» «В Кувейт. Нет смысла. Это почти 700 километров пути. Придется пересекать тылы 10-й и 15-й армии. До утра никак не управимся». «Сирия?» – предложил Шлагберг. «До границы всего 400 километров. А оттуда в Палестину?» «Нет, тоже далеко и опасно. Не прорвемся. Нам надо в Иран». Слова Саммерса звучали решительно. «Никаких иных вариантов у нас просто нет. До границы с Ираном всего 150 километров. Да, там русские, но это сейчас наш выход, наше спасение. Расстреливать нас не станут, это я уверен. Да, может быть, арестуют, но не убьют». «Балдрик», — отмахнулся лейтенант от возмутившегося армянина, — «знаю, это коммунисты, но поверь, про них много всякого рассказывают. И еще больше, врут. Так что надо рискнуть, если хотим жить». Уговаривать никого из командос не пришлось, все четверо единогласно приняли решение бежать. Война многому научила этих людей, в том числе вовремя бежать прочь от опасности, даже если опасность исходит от родины. Безразличие и презрение родной страны, в итоге вылившиеся в предательство, сделали свое дело. Четверо отличных солдат Его Величества во имя своих жизней бежали прочь. Выезжающий поздней ночью из Багдада старый армейский «Шевроле» с четырьмя пассажирами, двумя пехотными офицерами, водителем и сержантом-охранником, никто не стал тормозить. Постовые просто подняли шлагбаум и пропустили автомобиль. Мало ли какое дело у офицеров, последние две недели столица Ирака, как и вся страна, кипела и бурлила, подавленное восстание националистов, ввод английских и австралийских войск, изменение обстановки в Европе и прочее. Все это вынуждало офицеров всех рангов бегать по пустынной арабской земле взад и вперед. Всех не остановишь и не проверишь. Бежать, бежать и еще раз бежать. Прочь, как можно дальше от Детройта, от его тлеющих останков. Надо успеть свалить подальше, прежде чем канадцы догонят нас по земле. По воздуху они нас уже обогнали. Мы с гражданскими беженцами еще из стремительного опустевшего после бомбежки Дирборна, пригорода Детройта, выйти не успели, как над нами на юг и юго-запад промчались десятки транспортных самолетов, тянущих за собой на трассах здоровые планеры. Их сопровождали многочисленные маленькие и верткие истребители. На первый взгляд показалось, что это были американские П-51 «Мустанг», но с английскими опознавательными знаками на крыльях и в серо-зеленой камуфляжной окраске. Это был канадский десант. Вторжение все же происходит, и это в немалой степени угнетает. Десант выбросит по южной границе штата, ну, по крайней мере, на стратегически важных пунктах, и канадцы блокируют на время все транспортные артерии, связующие Мичиган с соседними штатами. Тут дураком не надо быть, весь штат больше похож на два полуострова, окруженный с трех сторон озерами. Мичиган, Эри и Гурон. Вода сама по себе немалая преграда, так что бежать можно лишь на юг. Десант долго не продержится, если к нему на помощь не придут регулярные войска. Значит, в спину нам очень скоро будут дышать канадские пехотинцы. Поэтому, бежать, бежать и еще раз бежать. Но, увы, гражданские быстро передвигаться не могут. Дети, женщины и неходячие пациенты медцентра замедляют нас со страшной силой. Пока от авиации, слава богу, удается прятаться по лесам, тут между бесчисленными пригородными поселками Детройта либо леса, либо дороги. Несколько раз на дорогах встречались небольшие колонны гражданских автомашин, легковушки, пикапы, грузовики битком набиты людьми мчались на юг. По лесам, также в южном направлении, шли люди, в основном одиночки или семьи, не сумевшие добыть автотранспорт. Они вливались в нашу колонну, и вперед на юг, к Ромулусу. О, Ромулус, крупный транспортный центр в 20 километрах на юго-западе от арсенала демократии. Там самый большой аэропорт Мичигана, и железнодорожная ветка, связывающая Детройт и Чикаго. Я прекрасно понимал, что все это либо перемолото канадской авиацией в мелкую щебенку, либо захвачено десантом, но меня охватило необъяснимое желание. Надо идти туда. Прислушиваться к таким моим желаниям я уже научился. Через 2.5 часа после момента нашего выхода из убежища спасательная операция завершилась. Быстро, беспощадно и глупо. МакТайр, как наиболее сведущий в путях и дорожках Детройта и окрестных земель, вел нас к Ромулусу. Благодаря его советам мы почти не пересекали крупных дорог и лишенных лесного покрова мест. Но в один момент старый нацгвардеец повел людей к дороге, и я, находящийся с Лемом и Людмилой в хвосте колонны, не сразу понял, в чем именно дело. Это военные. Армия нас защитит. Мы спасены. Восторженные крики людей, безудержно рвущихся к дороге, отозвались в моей душе морозным дуновением. Предчувствие некого обмана с каждой секундой нарастало. Лему передалась моя тревога. Он остановил Охтина и конструкторов, вознамерившихся последовать за гражданскими. Решение притормозить на миг и проследить за ситуацией спасло нас. В просвет меж крон деревьев краем глаза я заметил взмывающую в небо дымовую ракету. Ярко-оранжевый след от чего-то представлялся мне неким призраком, обманчивым на первый взгляд, вестником самой смерти. Жителей Детройта костлявая решила так или иначе, но погубить. А нацгвардейцы и беженцы добрались до дороги. В небе над дорогой очень быстро появились стремительные двухмоторные машины. С жутким ревом ударили ракеты, следом посыпались кассетные бомбы, затрещали авиационные пушки, дорогу и обочины затянуло огнем и дымом. Разрывы вырастали настолько плотным строем, что казалось, поднялась волна лавы, бездушно захлестывающая и сжигающая людей. Какой ужас, какое безумие. Я не хочу этого видеть, не хочу опять видеть весь этот ужас. Майкл, беги. На задворках сознания промелькнула мысль, что куратору глубоко плевать на всех людей вокруг, и наверняка наплевать даже на самого себя, главное, чтобы драгоценный Майкл Пауэлл был жив. Мысли покинули мой разум, тело подчинилось призыву бежать, но куда, зачем и как я бегу, понять было невозможно. Стало страшно, я опять теряю себя, заклинит меня, стану вновь бездумной машиной. Не хочу, не хочу, Майкл, эй, очнись, твою мать, опять, Майкл, ну что же с тобой, откуда такая вселенская грусть в голосе, я в порядке, вроде бы, хотя, вот меня трясет сильно, ранен, или меня пытаются растормошить товарищи, нет, тряска из-за езды, я в кузове грузовика, сижу на каких-то ящиках, агась, чуточку яснее стало, кто там меня звал, Лем, дам ему знать, что все в порядке, здесь и все слышу. Сам оглядываюсь по сторонам, грузовик, все наши тут Людмила, Изимин и Охтин с конструкторами, живые, но лица хмурые, в глаза не смотрит, слава богу, господи, я думал, ты опять решил поиграть в робота, Майкл, вот Лем в глаза заглядывает, пытается усмотреть признаки повторного провала сознания у подопечного, нам повезло, в Ромулус мы будем добираться на транспорте, это я уже понял, где поймали грузовик, кто нас везет. Проверил, отчего-то Лем моей взволнованности не разделил, только ухмыльнулся. Морпехи, Майкл, не удивляйся так, эти ребята принимали участие в операции по захвату моста в Мозыре. С таких вестей не грех удивиться еще больше. Если это правда, то, как ребята из морской пехоты, находившиеся в Белоруссии, сейчас, бах и неожиданно оказались в Мичигане. Мысли, похоже, читались на моем лице и куратор, предвкушая каверзные вопросы, начал рассказывать. «Спокойно, я же говорю, не удивляйся, они здесь в учебном центре свой опыт новобранцам передают. Природа тут схожа с белорусской. Озеро, болото, леса. Морпехи учатся сражаться в непривычных им условиях. Ни одному же тебе по всему миру мотаться, громя врагов налево и направо, а, вот солдаты вытащили с фронта да вернули домой, заслужили, а грузовик мы на лесной дороге перехватили. Они, не поверишь, в городском штабе тоже были». Получали документы на выдачу припасов для учебного центра, и некоторое время за нами ехали по городу, когда канадцы бомбежку начали. А когда мы на шоссе вышли, они свернули на северо-запад и помчались к складам снабжения в Дирборн-Хайтс. Приказ-то никто не отменял, так что нормальные это солдаты, не враги и не диверсанты. Командир машины, комендор-сержант Джон Базилан, водитель, капрал Рой Коп, это точная информация, я проверял их документы, все в порядке. Как бы подводя итог всего вышесказанного, закончил Лем. Базилан, погрузившись в мысли, ухмыльнулся я. Манильский Джон, за героизм во время битвы на острове Гуадалканал получил медаль почета. Во время битвы на Ивадзиме Джон погиб, прокладывая путь своим товарищам через японскую оборону. Героический мужик, там был, а тут все еще есть. Хах, чудеса чужого мира. Чужой истории. Окей, понял. Про Базилана я слышал. Тонкий намек на то, что мне этот человек известен, Лем понял. И заметно успокоился. Почему они едут в Ромулус? Нас везут туда. Сами же они потом дальше поедут, в Ипсиланти. Там у морпехов тот самый учебный центр. А нас в Ромулусе у железнодорожной станции оставят. Там опорный пункт национальной гвардии. Вот вместе с гвардейцами порешаем, как жить дальше. В одном сомневаюсь. В аэродроме. Канадская авиация пока контролирует воздух, и не думаю, что на самом крупном аэродроме Мичигана осталось хоть что-нибудь способное летать. Горько покачав головой, куратор замолчал. Одна надежда – железная дорога. Погоди, а чего это мы поедем лишь в Ромулус, а не с морпехами? Майкл, сейчас у нас с тобой один приказ – покинуть зону боевых действий, и мы отвечаем за русских конструкторов. Или ты забыл об этом? Менторский тон куратора раздражал. С одной стороны, прав он, опять прав, а с другой, люто хочется дать ему в глаз. Но безосновательная агрессия только из-за неприятного тона слов, это диагноз. А меня аж колотит от приказа бежать прочь от Детройта. Не нравится мне это, совсем не нравится. С чего такой негатив? Быть может, сработало мое предчувствие верного пути. Или у тебя есть иные мысли на этот счет? В проницательности и осведомленности Лема сомневаться не приходится. Объект своей опеки, то есть меня, он обязан знать, возможно, уклончиво ответил я, все же вокруг достаточно ушей, чтобы услышать лишнее, вон как Зимин не слушает, напрягся как пружина, смотрит в одну точку и ушами как локаторами водит, ай да журналист, ай да ученик Симонова, ладно, в Ромулусе посмотрим, как жить дальше, глава третья, нормальные герои всегда идут в обход, поставленные предо мной и пред Лемом задачи выполнить не удалось, Ромулус, как, впрочем, и аэродром, были захвачены врагом. Но узнали мы это не сразу, но все же достаточно раньше того момента, когда спастись уже невозможно. Когда до окраины Ромулуса оставалось не больше полукилометра, в небе на востоке появился гигантский самолет. Он шел не очень высоко над землей и совсем без охраны. Поэтому лицезреть машину нам довелось с относительно небольшой дистанции, всего в пару километров. Толстый фюзеляж с округлым носом, широко раскинувшиеся крылья с шестью моторами, мощное хвостовое оперение. В первый миг мне показалось, что это знаменитый немецкий транспортный самолет Messerschmitt 323 «Гигант». Когда самолет стал медленно поворачивать на юг, я смог разглядеть его в профиль. Теперь махина больше походила на американский транспортный самолет 130 «Геркулес», но опознавательные знаки, канадские и двигатели 6 вместо 4. И вот пока все пассажиры грузовика пялились на чудо невиданной авиапромышленности, Базилан принял, как оказалось, спасительное решение. «Коп, сворачивай с дороги, едем в Ипсилон-Ти». Сержант быстрее меня оценил злую шутку с транспортником. Раз такая махина, принадлежащая ВВС Канады без особых опасений, а тем более без истребительного прикрытия, прилетает на американский аэродром и спокойно идет на посадку, значит, на земле машину уже встречают, а за безопасность посадки никто не тревожится. Дробный стук ударяющих по металлу пуль ни с чем не спутать, как и приглушенные расстоянием отзвуки пулеметной очереди. Со стороны Ромулуса прямо по нам ударил пулемет. Двигатель грузовика взвыл, Охтин попытался что-то скомандовать, но его чуть не выбросило за борт при сильном рывке машины. Людмила пала ничком на ящике и с силой ударилась головой об мои колени. Лем навалился на меня сверху. Началась настоящая куча мала. Все вжимаются в ящики, ругаются, кричат, боятся. Только Базилан почему-то навзрыд орет Кабу. «Держись, Рой, держись, молю тебя, только держись». Обстрел прекратился почти сразу после того, как машина влетела в кусты и скрылась из поля зрения пулеметчика. Но далеко грузовик не проехал. Машина замерла метрах в 300 от дороги. Кусты и редкие деревья достаточно надежно укрыли наш транспорт от взглядов со стороны. Однако за нами может начаться погоня, и тогда в кустах уже не спрятаться. Дабы понять, в чем причина остановки, мы с Лемом соскочили на землю и бросились к кабине. Со стороны водителя дверь была прочерчена одной единственной строчкой пулевых отверстий. Даже стекло не было пробито. Однако уже было понятно, что случилось с Кабом, и о чем молил Базилан. Но дольше стоять было нельзя. Рывком, распахнув дверь, я вскочил на подножку и заглянул в кабину. Коб был уже мертв. Три пули настигли водителя. Одна попала точно в локоть левой руки и раздробила сустав. Еще две прошили левый бок Роя, и пройдя на уровне желудка и печени, вышли через спину и ушли в спинку сиденья. Крови было много, она тонкими ручейками сбегала по пропитавшейся форме на сиденье и с него на пол кабины. Но уткнувшийся лицом в руль коп не был похож на мертвеца. Он выглядел изможденным, уставшим от долгой дороги, но не мертвым. Он просто прикорнул, уткнувшись лицом в руль. По молчаливому согласию мы с Лемом вытащили тело водителя и передали его Охтину и Зимину. Они быстро втащили Роя в кузов. Бросать тело капрала почему-то никому не хотелось, хотя нам и надо было спешить. За сегодня мы оставили позади слишком много погибших, достойных быть похороненными. Возможно, нам просто хотелось через сохранение тела Роя отплатить тем, кого оставили без могил. Поведу. Джон был краток, и спорить с ним мы не стали. Интермедия. 10 мая 1942. Штат Огайо, Кливленд. Чего можно ожидать от некогда многонациональной, мирной и несколько ленивой, но живой Канады, за два десятка лет превратившейся в огромную серую кляксу на карте мира? Первая мировая война перевернула все внутренние устои Канады. Открылись старые раны, межнациональная рознь, экономическая зависимость от южного соседа, отсталость промышленности, низкий уровень жизни. Все, кто когда-то переселился в Канаду, французы, немцы, англичане, ирландцы и другие, все без исключения вспомнили старые обиды и наплодили новые. Страна оказалась на грани гражданской войны. Местами дело дошло до вооруженных столкновений между разными этническими группами. Властям пришлось искать пути для спасения и преобразования страны. И, не без помощи старой доброй Англии и короля, Канада нашла прекрасный вариант. Теория плавильного котла наций лондонского писателя и журналиста Израиля Зангвилла легла в благодатную почву. В середине 20-х прозвучал основополагающий тезис, ознаменовавший эпоху перемен для страны кленового листа. Канада – это величайший рукотворный плавильный котел, в котором сплавляются все народы земли. Немцы и французы, ирландцы и англичане, итальянцы и украинцы, все в этот тигль. Так создается канадский народ, так рождается Канада. И страна затрещала, заскрипела. Был избран новый парламент, появились новые законы, в стране потихоньку наступал порядок. В огне обесценивания старых традиций отдельных народов Канады рождались новые традиции, новая культура, новые люди и отношения. Поначалу такой путь повел страну в пучину хаоса, но пред самой бездной дорожка новой политики вывела канадцев к желанному новому пути. Никто не видел, как несогласных с таким новым путем тихо раскатывала машина нового правосудия. Репрессии настигли десятки тысяч канадцев, не желавших мириться со своим обезличиванием. Особенно сильно поплатились те, кто ратовал за котел наций, но под эгидой коммунистической идеологии. Однако успехи внутри страны почему-то обратились потерями во внешней политике. Все громче и громче звучали голоса канадского народа о ненависти к бесправию, к нарушению прав человека, о тирании и о невиданном вреде коммунистической идеологии. При этом гневные слова именно о коммунизме звучали очень и очень тихо, но звучали. Главное же, о чем кричали все СМИ, так это о нежданно-негаданно народившейся в Канаде свободе и демократии под присмотром его величества короля. От таких высказываний по всему миру от удивления разевали рты миллионы людей. СМИ вопрошали, как такое возможно, власть народа под присмотром короля, это не демократия. Им отвечали со страниц канадских газет статьи, а по радио в новостных программах все чаще можно было услышать развернутые аналитические труды канадских и английских политиков. Теоретики нового пути Канады говорили, что нет более разумной власти, чем власть народа, возглавляемого королем. Куда и к чему приведут толпу людей их собственные желания? Никуда. Рано или поздно исключительная власть людей приведет к тупику и гибели государства. Сколь бы ни были люди равны, среди них найдется тот, кто возжелает быть более равным, чем все прочие. И тогда, именно тогда, власть народа падет и придет тирания. А если над властью людей будет непоколебимый, самый достойный и беспристрастный человек, способный посвятить всю свою жизнь служению людям, такой человек, которому будет по силам найти и исправить ошибки целого народа, и даже больше, целой империи, и не дать людям, доверившимся ему, сгинуть в пучине низменных желаний. Король в тяжелую минуту может указать верный путь и вновь стать гарантом свободы прав всех и каждого его подданного. Ведь так уже случилось. Король Георг VI помог Канаде найти себя, решить те тяжкие проблемы, что пожирали страну изнутри. Он, король, и как все его предки, думает о народе, заботится о нем, и дает ему возможность жить так, как ему хочется, но не дает тупиковым желаниям возобладать над людьми. В тяжелую минуту король, как самый достойный из всех людей, собирает всю Британскую империю и доминионы под своей могучей рукой и направляет их на верный путь. А видя, что жизнь налаживается, отступает в тень, позволяя всем своим подданным жить так, как они того желают. К середине 30-х годов Канада уже была неузнаваема. Претерпев серьезные метаморфозы, всего за какой-то десяток лет страна явила свой новый лик всему миру. Единый, равный и ответственный народ предпринял попытку влиться в мировое сообщество. И это самое мировое сообщество сильно удивилось. И отнюдь не изменением. Всех интересовало простейшее. Что же это за государство, Канада? Да, все видели на первый взгляд открытых людей с хорошими манерами, и этих людей вели идеи человеколюбия и единства. Но, стоило присмотреться, как появлялось смутное ощущение опасности, потому что в глазах каждого из них виделось лишь одно – пустота. Особенно внимательные люди обращали внимание на то, что этот пустой взгляд напоминал взгляд человека, играющего в покер. Невозможно предугадать следующий ход такого оппонента, а то, что ход это будет, сомнений не было. Непродолжительная шумиха вокруг заявлений канадского парламента быстро забылась, и все больше интересовались новым чудом – Третьим рейхом. Ненадолго о канадцах в мире забыли, но оказалось, что канадцы не забыли о мире. В один прекрасный день наиболее известные мировые информационные издания запестрели удивительными известиями. Изменившаяся, но все еще не набравшая никакого политического веса в мире, Канада заявила, что она, в лице своего народа, категорически против любых признаков бесправия в любой точке мира, поэтому они брали на себя огромную ответственность помочь тем, чьи права ущемляются. А главными носителями этого бесправия становился Советский Союз. Этого никто не озвучивал, но подтекст так и кричал об этом. Такие заявления не вызвали в мире особых тревог, к Кто такая Канада, чтобы заявлять подобные вещи? Как одно государство может взять на себя право быть всемирным судьей, решающим, кто прав, а кто нет? Весь мир единогласно ответил: никак. И следом крепко осудил борзую Канаду. Посыпались ноты протеста, разгневанные статьи заполнили газеты всего мира. Кто-то особо ретивый даже порывался проучить взорвавшееся северное государство военным путем. Лига наций серьезно ударила кулаком по столу, но все успокоились и удовлетворенно загомонили лишь, когда в дело вступила сама владычица морей, Великобритания. Премьер-министр выступил с мощнейшей речью, в которой он решительно осуждал высказывания народа своего доминиона. Он указывал на недопустимость подобного рода идей, попирающих основы международных взаимоотношений. Вместе с тем он четко указывал, что общее направление, взятое Северным доминионом, очень и очень хорошее, и что подобным вещам стоило бы поучиться всему прочему миру. Но именно поучиться, а не дружно начать выискивать злодеев в своих рядах, обличая их во всех грехах смертных. Канада перестала напоминать о своих словах, но вот люди все услышали и запомнили. Всякого рода диссиденты, вчерашние политзаключенные, всевозможные несогласные и оппозиционеры, все те, кого откровенно не любили у себя на родине, приняли странное решение о том, что где-где, а уж в Канаде им будут рады. Да и в самой Канаде стали очень ратовать за помощь людям подобного рода. Любой обиженный своей родной властью мог приехать в Канаду и рассчитывать на радушный прием и заботу. Но мало кого беспокоило, что канадцы принимают всяких беглецов, очень избирательно выискивая в основном деятелей покрупнее, поименитее, да таких, чтобы их дела на родине были погромче и пострашнее, и чтобы та родина была желательно Советским Союзом. О судьбах таких деятелей писались огромные статьи, на канадском радио чуть ли не каждый день шли программы, повествующие о тяготах и лишениях жизни борцов с тиранией в Советском Союзе. Но никуда дальше границ Канады эти разгромные труды не шли, и негодование мирового сообщества ограничивалось лишь вилотекущими возмущениями. Но не одними лишь политическими изменениями стала знаменита Новая Канада. Еще до начала войны, с середины 30-х, когда все только-только начали отходить от Великой депрессии, Канада стала ударными темпами наращивать свои силы. Из Европы, поддавшись на уговоры и выгодные экономические условия, в страну кленового листа потянулись капитал и производство, голландские Факкеры и Филлипс, шведские Бофорсы и Эриксон, бельгийский фабрик Националь и прочие. Из Канады потекли сначала тонкие, а затем все увеличивающиеся и увеличивающиеся потоки экспорта дешевой и достаточно качественной продукции: автомобили, самолеты, цинк, никель, природный газ, нефть, сельскохозяйственная продукция. А следом потянулся капитал и новые технологии. Особенно сильно на эти технологии позарились Соединенные Штаты. Как же, опытные и самодостаточные Штаты легко и просто облапошат северного дурачка и получат замечательные технологии по бросовым ценам. Особенно привлекательными были станки, пусть даже и с особыми обременениями в виде обязательного сопровождения всех и каждого станка канадским специалистам. Это никого не беспокоило. Беспокоили все нарастающие прибыли за счет этого замечательного бизнеса с Канадой. Вот так, с помпой на мировой рынок вышел новый, молодой, сильный, но неопытный игрок, которого пока что умело оттесняли более крупные и умудренные опытом мастодонты бизнеса. Но это было пока что, ведь Великобритания усердно кредитовала свой доминион, давая ему возможность развить собственную экономику, а вместе с экономикой рос и военный потенциал Канады. Армия наращивала свою численность, на вооружение поступали новейшие образцы стрелкового оружия, бронетехники, самолетов, артиллерии. На английских верфях закладывались все новые военные корабли для Северного доминиона. Солдаты и моряки обучались у кадровых офицеров армии и флота Его Величества. Но никто даже предположить не мог, во что все это благоденствие, пусть и не без напряженности, может вылиться. Обычно спокойное Великое озеро Эри еще с вечера 9 числа казалось тревожным и непривычно холодным. В городах на американском берегу озера впервые за последние 20 лет появились патрули Национальной гвардии. Их было немного, но все, кто имел глаза, все видели и предчувствовали беду. Чернокожие жители Пенсильвании и Огайо ходили хмурые и явно недовольные чем-то, а те вездесущие канадцы, надзиратели, следящие за использованием поставленных из Канады в США станков, куда-то очень торопились. Нечто близилось, но что именно, пока еще не понимали. Некоторые, особенно мнительные жители приграничных регионов, как бы невзначай начали планировать срочные поездки в соседние штаты, и лишь самые внимательные жители Кливленда вечером 9 числа заметили, как из порта один за другим ушли 8 из 12 катеров 1-го дивизиона бронекатеров береговой охраны. Это было ожидаемо, весь порт судачил о грядущих учениях, ради которых из штаба береговой охраны США прибыла комиссия во главе с целым контр-адмиралом из штаба ВМФ. Комиссию, еще задолго до назначения дат проведения учений, поразила высокая боеготовность дивизиона, все суда, даже ветеран флота, учебный монитор «Вайоминг» были в полной готовности выполнять боевые задачи по первому приказу. Быть может, сказывались личные качества командира дивизиона, командира Джеймса Рузвельта, сына самого президента, а быть может, флотская и агентурная разведка что-то досообщала в штабы, и это что-то временами доходило до командования флотилии, а может и то и другое, или что-то третье. Третье носило не всеми любимое имя – предчувствие. В штабе дивизиона смутное предчувствие посетило всех, от простых матросов, до офицеров комиссии командования дивизиона. Единственный, кто четко знал, в чем загвоздка, но не до конца понимал ее смысла, был заместитель командующего дивизионом, лейтенант-командир Мэтью Коннорс. Две из трех береговых радиолокационных станций ПВО штата не вышли на связь во время утреннего обзвона служб, участвующих в учениях. Даже учитывая, что они подчинены авиации, но знали же про учения и обязаны были сами позвонить в назначенное время. Но они даже не удосужились ответить на звонок, когда все сроки вышли. Что с радиолокационными станциями? Командир Рузвельт обладал невиданным чутьем на недоработки своих подчиненных. Коннорс ощутил, как его карьера и мечты о переводе в большой флот затрещали по швам. «Сэр, я дать сколь-нибудь вразумительный ответ на вопрос командира Мэтью не мог. Попросту говорить было нечего. Короткий приглушенный звонок телефона в дальнем углу офиса не привлек особого внимания. Только дежурный офицер связи моментально отреагировал на это. Ловким движением он подхватил трубку, поднес ее к уху и быстро произнес: «Штаб береговой охраны». Его явно перебили, он недовольно скривился, но через секунду его лицо вытянулось и побелело. «Сэр», уже под пристальным взглядом самого командира связист очнулся от замешательства. Полиция Пинсвилла сообщает, что радиолокатор озера Клавердейл уничтожен. На заводе Даймон толкали в Фирпорт-Харбор и в здании мэрии Пинсвилла произошли мощные взрывы. «Это канадцы, сэр», объявляется боевая тревога. «Всем немедленно вернуться на суда и вскрыть красные пакеты». Голос командира Рузвельта, наполненный сталью и холодом, заставил всех подтянуться. Даже офицеры комиссии подобрались. «Учения отменяются. Это вторжение». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.